Получается, они это задумали еще до того, как появилась третья свободная шахта? Неожиданным вопросом перебил меня Гриф. Точно! Я вдруг сообразила, что, отправляя на Эвалон транспорт, гильдия еще не могла знать, что Рид осилит условия патентного договора, наметив тем самым опасную тенденцию. Но тогда почему? «Сами не можем понять причину», — все так же хмурясь ответил на мой невысказанный вопрос Руинс. «Остается только предполагать худшее». «В смысле?» — насторожилась я. «Предатель», — угрюмо буркнул наш повар. «Кто-то информирует гильдию о внутренних настроениях на планете. Ведь все мы так или иначе намеревались перевести Эвалон в число заселенных планет. А это положит здесь конец монопольным действиям гильдии». «Но кто? Как можно выяснить это?» Потрясенно уставившись на собеседников, переспросила я. «Пусть население ледяной планеты и было небольшим в масштабах других обжитых миров, но несколько тысяч насчитывало. Как тут выявить информатора? Почему-то мне первой в голову пришла мысль о Дитере. Ведь и сообщаться с гильдией как-то необходимо, а это предполагает какую-то технологическую возможность». Гриф неловко пожал плечами, а Руинс, глава общины Эвалона, был задумчив. «Есть несколько предположений на этот счет». Спустя паузу ответ он все-таки озвучил. Тут раздались шаги, поднявшихся снизу за очередной партией мешков с мхом мужчин. Этот шум мгновенно вырвал нас из состояния растерянной нерешительности, заставив вернуться к насущным вопросам. «Лепешки жарить будем?» поинтересовался моим мнением Гриф, активируя режим подогрева для похлебки. Руинс отреагировал неожиданным восклицанием, заставив нас оглянуться на него. «Вам же угощение Кривона передала. Там хлеб свежий, так что не суетитесь напрасно». Пожилой старх двинулся в направлении мешка, что оставил у стены возле входа. Мы с Грифом, довольно переглянувшись, сошлись во мнении, что свежего хлеба будет достаточно. Поэтому за время, понадобившееся Стархам, чтобы перетаскать вниз весь запас мха, хватило для подготовки ужина. Похлебка подогрелась, а хлеб от Кривоны был очень вкусным и ароматным. «Не стану заранее обещать», — донесся до меня ровный голос мужа вместе с остальными, возвращающегося в общий зал. «Но если появится в приплоде вторая самка, то, возможно, ее продам. Самца не возьмешь, я верно понял?» «Ого! Неужели и Громин решил на стадо замахнуться?» Негромко хмыкнул Руинс, несколько прояснив для меня ситуацию. «Пока нет. Будет возможность к вашему ее в случае успеха огуливаться привозить». Гость уже шагнул в зал, уточняя детали у Рида. «За оплату», — кивнул муж. «Разумеется», — согласился владелец соседней шахты. «Тоже решил завести домашнюю животину». Со скупой ухмылкой обратился Руинс к подошедшему Громину. Последний с серьезным кивком подтвердил наблюдение. «Да, попробую. Мха этого тоже навалом. Думал выжигать, а тут такая возможность. Только Гавридаил пока ни цены не озвучил, ни гарантии не дал. Возможно...» Включился в разговор, проскользнувший с миской похлебки к ящику Тин. «Из нас кто-то захочет олененка приобрести». «А своим в таком случае предпочтение будет отдано. Ведь так?» Последний вопрос относился к Риду, и он задумчиво кивнул в ответ, заставив Громина разочарованно вздохнуть. «Но вдруг вы сочтете питомца хорошим выкупом за дочь?» С многозначительным видом продолжил Тин, заставив пожилого соседа взбодриться и с прищуром окинуть его пристальным взглядом. Нил, стоявший спиной к говорившим в ожидании, пока я налью ему похлебки в миску, выразительно закатил глаза и так, чтобы услышала только я, прошептал. «Еще ни одна олениха не разродилась, и дочерей не видел, а уже выкуп обсуждает». А меня тема беседы просто сразила. «О чем они говорят накануне грядущего голода? Или я все слишком трагично воспринимаю? Или не знаю чего-то? Наверняка все уже в курсе новостей. Но присутствующие стархи умирать явно не собираются. Наоборот, строят планы на будущее. Да еще какие планы!» Немного взбодрившись этим жизнеутверждающим поведением, подсела к ожидающему меня мужу и принялась за еду. Момента, когда мы оказались вдвоем в своей комнате, дождалась еле-еле. Сначала необходимо было устроить гостей. Роинс, который планировал с утра отправиться с Громином к нему в шахту, тоже остался ночевать у нас. Рид, прямо возле двери, обернувшись к мужу, с затаенным чувством гордости призналась я. «Я научилась сегодня чувствовать жизненное тепло любого живого существа. Причем я могу забрать его, лишив жизни, или наоборот вдохнуть, тем самым усилив жизнеспособность. Сегодня тренировалась на мхе, забрав его жизненную энергию, вдохнула ее в семя баба. Оно сразу дало проклюнувшийся росток». Муж внимательно слушал меня, приобняв за плечи. И я, воодушевленная его участием, продолжила, едва не захлебываясь словами, от желания донести всю важность собственного открытия. «Понимаешь, я могу многократно ускорить процесс появления урожая, могу обеспечить саму урожайность. Теперь можно быть уверенными в том, что все взойдет, в том, что мы гарантированно и значительно быстрее получим полностью созревшие плоды». И еще я могу ускорить образование почвы, забрав из нее все остатки жизни, значительно усилив разложение растений. Ведь теперь я поняла, как распознать даже малейшее присутствие живого. Рид был изумлен. Прошло несколько секунд с того момента, как я замолчала, наконец-то поделившись с мужем, переполнявшими меня мыслями и надеждой, прежде чем он смог найти слова для ответа. «Витара, это невероятно! Именно таким образом поступали древние проводники. Все знают об этом по легендам. Они могли ускорять процесс, сокращая полугодовой цикл развития растения до месяца. И речь шла о целых полях. В тебе сокрыта невероятная сила. И нам очень повезло, что ты рядом, но...» Рид нахмурился от внезапной мысли. «Как ты это перенесла? Плохо, как в случае с компрессорами не было?» Счастливо мотнув головой, довольно призналась. Пробовала на самых крошечных растениях, на одном пучке мха, так что никаких болевых ощущений не появилось. Но если я смогу быстро справиться с почвой, то и себе, и другим продовольственный минимум сумеем обеспечить. И оленям мороз будет. Руинс рассказал нам о том, что, возможно, карантин затянется. Муж, направляя меня вглубь комнаты, подтвердил кивком. «Да». Там много настораживающих моментов, и не только касательно сроков. Но тут спорная ситуация. Повторюсь, наше представительство в Содружестве молча сидеть не будет. Хотя и гильдия явно нацелилась серьезно. Но тут мой старх неожиданно сменил тему, предупредив. Клич бросил. Все, кто сможет, зеркала к нам свезут. Так что пещеру с необходимым освещением для растений сделаем. Как все одно к одному складывается. И надо попробовать тебе. Может, и оленей подпитаешь? Мысль эта меня уже тоже посещала, но было немного страшновато. Вдруг наврежу? Мха вон сколько, а олешки наши в количестве 3 уникальных на этой планете особей представлены. И спрос на них уже какой. Муж, пока мы раздевались перед душем, наблюдал за моими душевными метаниями, отражавшимися в выражении лица, а потом неожиданно предложил. «Сомневаешься?» Я кивнула. «Потренируешься завтра на мне». Удивленно присмотревшись к лицу Рида, надо обладать отвагой, чтобы мне на эксперименты отдаться, неожиданно подметила в выражении лица мужа затаенный оптимизм. «Что-то еще произошло?» Сразу насторожившись, замерла я на пути мужчины в шаге от включившегося душа. Рид кивнул. «Только Роин знает, но и тебе скажу. У меня получилось отправить информационный пульсар Зулу. У нас договоренность на самый крайний случай есть. И схожая с информационным импульсным вестником гильдии разовая печать. Она дорогая безумно, но этот импульс не отследить и не перехватить. Так что информацию о ситуации наши получат. И как действовать поймут. Кроме того, Зул относительно транспорта сориентируется». Внимательно выслушав новость, подивилась этой маленькой радости. Как много они предусмотрели, но даже подобная предприимчивость не гарантировала нам скорого спасения. Рассчитывать придется на себя. Наверняка об этом же думал Рид, который рядом молча мылся с очень сосредоточенным видом. Не удержавшись, желая поддержать его морально, провела ладошкой по груди мужа. Рит мою руку перехватил и серьезно всмотрелся в лицо. «Витара!» По тону я поняла, что сейчас услышу что-то важное. «Ты говорила, что можешь в какой-то мере контролировать вероятность появления детей?» Удивленно кивнула. «Не совсем гарантированно, но да, это зависит от определенного периода месяца. Есть дни, когда вероятность зачатия больше, а есть, когда меньше». «Говори мне об этом». Все так же серьезно попросил муж. Я на автомате кивнула, соглашаясь. «Думаю, лучше повременить нам с ребенком. Как бы ни сложилась слишком тяжелая и опасная обстановка, а лишних трудностей тебе не нужно». Пояснил суть интереса Старх. Но я растерялась. Ведь остальные не боялись строить планы на будущее. Значит, испытывали уверенность в том, что карантин преодолеют. Да и сам Рид раньше не сомневался. Что же изменилось сейчас? Опять же пробуждение крови Стархов откладывается. И ребенка нам обоим хотелось. «Ты так многим нам поможешь». «Понял мои сомнения, Старх». «Даже без полностью проявившихся способностей. А меня беспокоит, что ситуация может совсем дойти до крайности. И тогда тебе лучше быть в наилучшей форме, способной на быстрый подъем». Не совсем сообразив, чего он опасается, предупредила. «Тогда вот прямо сейчас и вся ближайшая неделя будет перспективной, чтобы стать родителями». Муж кивнул, давая понять, что понял. Мы, сполоснувшись, быстро вытерлись и забрались в постель. Меня не покидало ощущение какого-то напряжения. Вроде бы ситуация не безнадежная, но почему-то страшно. «Вита!» Притягивая меня ближе, так, чтобы моя голова оказалась на его плече, Рид заметил. «Ты дрожишь? Переживаешь?» Я молча кивнула. Муж редко использовал сокращенный, личный вариант моего имени, но всегда в те моменты, когда тревожился обо мне. «Зул в курсе ситуации. Считай, что и наши колонии. Поэтому он особенно постарается исполнить все, о чем мы договаривались, а может быть и сделать больше. Уж я его знаю». Зарывшись в мои волосы пальцами руки, на которой я лежала, и плавно поглаживая их, постарался приободрить меня. Через кордон не просто проскочить. «Он профи. Думаешь, он всегда был капитаном пассажирского звездолета?» Рид тихо хмыкнул. «Это он после женитьбы решил остепениться. Так что я в него верю. Но жить только этой надеждой не намерен. Поэтому никому об отправке сообщения не сказал». Неторопливо пояснил муж. «А кем он был?» Тут же ухватилась за интересную тему. Тем более узнать о предыстории их взаимоотношений хотелось давно. «И откуда вы друг друга знаете?» И сразу почувствовала, что муж напрягся. Вроде бы ничего не изменилось. Даже мужское тело, к которому я прижималась, все так же оставалось расслабленным, и дыхание не сбилось, но... Что-то в окружающей атмосфере интуитивно почувствовала, что вопросу Рид не обрадовался. Поэтому спокойно отнеслась к несколько обобщенному ответу, понимая, что тут, возможно, чужая тайна. «Мы выросли вместе на Ваэле. Потом, послушные направляющему вектору нашего потока, в одной компании отправились на поиски приключений, искать свой путь в жизни. Тогда нам по 12 было. Но из-за особенностей нашей расы выглядели мы взрослее и...» Мой Старх замялся, явно подбирая слова. «Спустя время... пути многих из нас разошлись, но с Зулом мы связи не теряли. Так и помогаем друг другу по жизни. Я ему доверяю, поэтому ты при любых обстоятельствах можешь на него положиться». Последнее заявление мужа стало несколько неожиданным. И еще очень хотелось спросить, что за компания и что с ними происходило в те 3 года до того, как Рид оказался на Эвалоне. Но поняла, что муж не хочет услышать этих вопросов. А кому, как не мне, знать о том, что в прошлом бывает нечто, о чем хочется отчаянно забыть, не говоря о том, чтобы рассказывать кому-то другому. Мне почему-то казалось, что и у него был именно такой случай. Поэтому ограничилась тем, что, немного приподняв голову, внимательно, выражая безмолвную поддержку, всмотрелась в его глаза. Рид ответил открытым, уверенным взглядом и, немного переместив руку, погладил мое плечо. «Спи». шепнул спустя мгновение. «Силы нам всем будут нужны, в любом случае». Уютно прижавшись к надежному боку, задумалась о скоротечности времени. «Нам дано только настоящее, но оно так быстро становится прошлым. А о том, что ждет в будущем, мы не знаем, поэтому надо радоваться каждому малейшему лучику счастья, каждому мимолетному эпизоду радости, что дарит жизнь. И конкретно сейчас мне хорошо и спокойно. Положусь на мужа».